Так о мартинистах гласят предания. Если в мой рассказ вкралась какая-нибудь неверность, то это их вина, а может быть и моя, ибо я слушал их без большого внимания. Итак, возможно ли, чтобы сыновья мученика, воспитанные им в заточении, не приняли его веры, и чтобы они не возненавидели власть тиранов, от которой он пострадал? Сделавшись при Павле директором Московского университета, господин Тургенев имел все средства дать самое лучшее образование сыновьям своим, и они тем воспользовались. Заблуждения ума не всегда мешают доброте сердца и добрым нравам, и семейство Тургеневых было вообще любимо и уважаемо. Вместо того, чтобы, подобно нам, молодым неучам, искать в канцеляриях занятий и чинов, Александр Тургенев, о котором идет речь, получил отпуск и отправился доучиваться в Геттингенский университет. По окончании курса путешествовал он по всей Немеции, стоял лицом к лицу с Виландом, с Шиллером и даже с Гёте, и, напитанный учением и расчетливым духом Германии, за неизбежными успехами явился, наконец, в Петербург. Он все имел, что может их дать. От него так и несло ученостью. До того он был весь ею вымазан. А этот дух в то время притягивал места и отличия. Умеренное вольнодумство также было тогда в моде. Его легкомыслие, обдуманная его рассеянность и нескромность приняты за откровенность благородной души. Филантропические изречения, с малолетства им вытверженные, названы выражениями высокой добродетели. Самые телесные его недостатки пошли за целомудрие и каплунный жир его за девственную свежесть. Ну просто совершенство человеческое, да и только, об его смелости, настойчивости у начальства вырвать потом награды, скажу я только, что она была в самой крайней противоположности с его прежней детской стыдливостью. Каким почитал его свет, таким он и мне казался. Только иногда начинал он педантствовать, и тогда становился мне тяжел. Вдруг потом приходила ему охота дурачиться, беситься, и он делался смешон. Обыкновенно же, притворство его со всеми было так велико и всегда так весело, что мне никогда не приходило в голову его подозревать. Он скоро увидел, что прослыть необыкновенным человеком в одном городе еще недостаточно для быстрых успехов по службе, и что труднее ослепить ученый мир, чем большой свет. Попасть в него было ему нетрудно, но ему хотелось в нем блеснуть, чтобы ускорить ход своей фортуны. Он немного знал по-латыни, и если бы нужда потребовала, мог бы сказать наизусть первые стихи из некоторых песней Энеиды, из Од и посланий Горация, из Элегий Тибулла. Мог назвать все немецкие книги и их сочинителей. Но на немецких авторах в салонах недалеко можно было уехать. Там подавай французскую литературу, которой он дотоле совсем почти не занимался. Теперь я вижу ясно, что тесная дружба его с Блудовым сначала имела цель и только после на некоторое время превратилась в привычку. Никто из тогдашних молодых людей, не исключая даже Уварова, так основательно не знал этой литературы, как Блудов, так хорошо не умел судить о ней. А как Тургенев редко заглядывал в книги и знания свои почерпал более из разговоров сведущих людей, то и от связи сей ожидал себе пользу. Блудов же, легковерный, как все люди, коим с высот ума трудно сойти до мелких расчетов посредственности, предавался всем сладостям этой мнимой дружбы. Через него Что-то на то похожее составилось и у меня с Тургеневым. Он не ошибся в своих расчетах. Будучи от природы довольно остроумен, не обмолвился ли я, не сказал ли умен? Светская болтовня скоро сделалась для него природным языком, который иногда весьма удачно приправлял он техническими терминами из законоведия, богословия и других наук. Тем немного пугал он непривычный к тому слух знатных людей и дам, зато поселял в них высокую о себе мысль. Сначала определился он в канцелярию любимца государева, Новосильцева, и вместе с тем комиссию составления законов. После того всегда умел он занимать 3 или 4 места в одно время, кюмулировать их, как говорят французы, по всем получая жалования и трудными занятиями одного, извиняясь в неисполнении обязанностей другого.